Приветствую вас, друзья! Сегодня со мной связался человек по электронной почте, который сказал, что ранее работал коллектором в одном из коллекторских агентств. И я предложил ему сделать небольшое интервью, чтобы он рассказал, как там все устроено внутри. Человек согласился, но, к сожалению, отказался делать это голосом своим. Поэтому он описал мне все в тексте, и я предлагаю это выложить ко мне на канал. Будет интересно услышать ваше мнение по этому поводу. Хотите ли вы этого? Интересно ли это вам? Жду ваших отзывов в комментариях.